А вот у двух других, которые были в Ниве, причину смерти так и не установили. Вернее, установили, но поверить сами не могут. Острая сердечная недостаточность. Иначе говоря, инфаркт. «Инфаркт?» — изумился Мамаев. «Грек послал на дело пенсионеров?» «В том-то и загвоздка, что нет. Нормальные молодые парни». «И у обоих инфаркт?» «У обоих. В Мурманске до сих пор чешут репы». «Пока все. Если появится что-то новое, немедленно сообщат. Приказания будут?» «Будут. Поставь своих людей у того дома, где жил киллер. Знаешь, о каком доме речь. Пусть смотрят. Круглые сутки. Если появится, проследить, где живет, с кем контакты, и сразу мне, в любое время». Тюрин ушел. Оставалось ждать, с чем вернется Николай. Он прилетел на следующий день ночным рейсом. Мамаев не спал. Сверху из лоджии он увидел, как к подъезду подкатила разгонная «Волга» Интертраста, которая была послана встретить Николая в аэропорту. Мамаев провел его в кабинет, взял из бара бутылку коньяка «Хеннесси» и налил себе половину фужера. Жестом спросил: «Тебе?» «Нет, пиво бы выпил». «Возьми на кухне». Устроившись в лоджии в кресле, Мамаев закурил и кивнул. «Рассказывай». «В Мурманске хипишь. Все стоят на ушах. Грек попер было на тебя, что ты подставил его братву». «На меня?» — перебил Мамаев. «Откуда он мог знать, что заказ от меня?» «Грек не тупой бык, Петрович. Вычислил без проблем. За что Калмыков сел?» «Вот и ответ. Я сказал, что предъява будет не тебе, а ему. По полной программе. Бабки взял, дело не сделал». Грек признал, что не прав. Поклялся, что найдет, кто убрал его людей, и разберется конкретно. Клиента тоже найдет. «Знаем мы цену воровским клятвам», — пренебрежительно бросил Мамаев. «Все не так просто», — возразил Николай. «Там свои дела. Грека недавно крепко потрепали менты. Его братан и еще двое в питерских крестах, под следствием. Трое в розыске. Если Грек и это проглотит, ему дадут по ушам. Свои. Станет прошляком. Для законника это сам понимаешь. Так что настроение у него очень серьезное». «Мне не до его настроений. Говори по делу». «Люди Грека прошерстили всю округу», — продолжил рассказ Николай. «Кроме того, что накопали менты, узнали еще кое-что. 3 дня на базарчике возле лагеря крутились какие-то двое на старых «Жигулях» с мурманскими номерами. Кого-то ждали. Один, маленький, бродил по рынку. Другой сидел в машине. Номер вспомнил местный мужик, подхалтуривает там на своем москвиче. Когда Калмыков пошел пешком, двое на белой Ниве поехали следом. Через некоторое время уехали и двое на «Жигуле». «К чему эти подробности?» «Сейчас поймешь». «По номеру нашли в Мурманске хозяина «Жигуля». Тот сказал, что давал машину по доверенности каким-то москвичам. Заплатили вперед, дали залог, все как надо. 15-го поздно вечером машину вернули. Тачку брал парень по фамилии Пастухов. С ним были еще трое. Грек уверен, что это те, кто прикончил его людей». «Уверен? Почему?» — не понял Мамаев. «Больше некому». «Ну и логика». «Не спеши, Петрович», — предостерег Николай. «Есть и еще кое-что. По спискам в аэропорту троих вычислили. Пастухов, Мухин, Хохлов. Вместе прилетели, вместе улетели. Четвертый уехал, скорее всего, поездом. У двоих были пушки. У Мухина и Хохлова. Разрешение по всей форме. Сотрудники московского частного детективно-охранного агентства МХ+. При посадке в самолет пушки сдали, на выходе получили». «Четверо. У двоих пушки. Охранное агентство. Въезжаешь?» «Есть над чем подумать», — кивнул Мамаев. «Грек просит пробить этих москвичей по всем учетам срочно и сбросить ему на факс. Он сразу ими займется». «Пробьем», — помедлив, решил Мамаев. «Грек подождет. Сначала нужно разобраться с самим. Что-то мне во всем этом деле...» Он умолк. «Что такое?» — насторожился Николай. «Свет. — ответил Мамаев почему-то шепотом. «В том окне свет. Видишь?» «Вижу». Мамаев кинулся к телефону и набрал номер мобильника Цюрина. В трубке послышалась музыка, потом недовольный голос начальника службы безопасности. «Слушаю, кто это?» «Я тебе, твою мать, что приказал?» — прошипел Мамаев в трубку. «Я тебе приказал смотреть днем и ночью». «Ты, Петрович? Они смотрят?» «Выключи музыку». «Не могу. Это группа Хуун Хуурту. Я у китайского летчика Джао Да».